1.6. Рисование. Что если ребенок не любит рисовать? Рисование развивает детскую психику и мышление. Когда ребенок рисует, самостоятельно или на занятиях, организованных взрослыми, он учится анализировать, сравнивать и соизмерять, а также придумывать и воображать. Пока ребенок рисует, в его голове происходит множество мыслительных операций. Он не только думает, он чувствует. Рисунок, как и игра, позволяет проживать и осмысливать интересующие ребенка сюжеты, самовыражаться. С технической стороны умение рисовать помогает формировать оптимальное положение руки и пальцев на рисующем, пишущем инструменте. Развивает точные движения руки и пальцев. А точные движения позволяют рисовать, копировать изображения и узоры, соединять точки, штриховать, регулировать нажим и сохранять подвижность руки и длительную работоспособность. Есть расхожее мнение, что умение рисовать — это некий дар, особенность людей, художественно одаренных. Не совсем так. Прежде всего, стоит понимать, что в детском возрасте рисование — это инструмент самовыражения и познания, а направленное художественное развитие в более сознательном возрасте — это уже вид деятельности, на начальных этапах которого будут преуспевать одаренные люди. Но если талант не развивать, не совершенствовать навыки, то в какой-то момент одаренного обойдет обычный, но очень мотивированный и увлеченный человек. Если в детском возрасте ребенок не любит рисовать, то это следствие каких-то внешних причин, а не отсутствие способностей. Что следует понимать под рисованием? Творческое самовыражение, фантазия или выполнение графического задания. Срисуй, обведи, раскрась, заштрихуй. Если загвоздка выполнения конкретных заданий, а с творческими порывами и фантазией проблем не возникает, то, скорее всего, не любовь к рисованию обусловлена невозможностью выполнить такое задание, для которого требуется достаточный уровень развития следующих аспектов. Зрительного восприятия, чтобы рассмотреть задание и все детали. Зрительно-пространственного восприятия, чтобы ориентироваться на листе и рисовать в нужном направлении и в нужной области, соблюдая размеры и пропорции. Сенсорных систем, чтобы чувствовать упругость кистей, мягкость мелков и карандашей, вязкость краски. Свойства бумаги. Соотносить все это. Прогнозировать результат и не испытывать дискомфорт от соприкосновения с разными фактурами. Зрительно-моторной координации. Чтобы движения руки были согласованные, точные, управляемые и контролируемые. Внимание, памяти и мышление, позволяющих сосредотачиваться, запоминать, анализировать и выделять значимое. Мелкой моторики, ручной умелости, которая позволяет оптимально удерживать рисующий инструмент, действовать им ловко и по инструкции. Рисование в раннем возрасте очень непосредственное, естественное и приятное. Она служит продолжением радостных прыжков в луже или возни в мокром песке на пляже. По своей эмоциональной составляющей такое рисование напоминает создание снежного ангела в пушистом сугробе или веселое с визгом брызгание в ванной. И вот если эта сторона художественного творчества задвигается ради неких успехов, тогда проблемы с рисованием у детей, скорее всего, объясняются тем, что родители или педагоги гасят огонь интереса и радости от первых проб пера, кисти, мелков. Если предъявляют неадекватные требования, не поощряют творчество, обесценивают старания, проецируют на ребенка свои отношения с творчеством и графикой. В таких условиях ребенку проще избегать деятельности, где есть напряжение и критика, прямая или скрытая, от самых близких и значимых взрослых. С другой стороны, опыт показывает, что затруднения с рисованием в раннем и дошкольном детстве часто бывают обусловлены особенностями развития. Что это значит? Изобразительная деятельность закладывается и формируется задолго до того, как ребенок начинает что-то изображать на бумаге. Родители еще не наблюдают рисование, а подготовка уже началась. Если до 3 лет происходит какой-нибудь сбой, отголоски этого будут заметны ближе к школе или в самой школе, когда ребенок начнет учиться писать. Возможно, ему будет трудно удерживать правильную позу и сохранять осанку, трудно регулировать нажим, делать точные движения. А это критически важно, потому что надо попадать в разлиновку, соблюдать единообразную форму букв и писать аккуратно, да еще уделять внимание орфографии. Как понять, что развитие изобразительной деятельности идет без сбоев? Приведу этапы развития навыков рисования, которыми к определенному возрасту обычно овладевают дети. Периоды изобразительного развития и рекомендации к занятиям. Самый экономный по времени и ресурсам нервной системы сценарий коррекции — это повторять нормативный путь развития психики и двигательных функций. Если есть проблемы, нужно вернуться на тот этап, на котором произошел сбой и сформировался симптом. Поэтому в описании возрастного периода будут рекомендации, в том числе для детей, которым нужно вернуться к проблемному этапу. Доизобразительный период. 6 месяцев, 3 года. В этом периоде создается задел для рисования. Но строится он на движениях и ощущениях, поэтому рекомендуется много двигательных упражнений. 6 месяцев, 1,5 года. Рисования еще нет, только движение, двигательная игра. Ребенок проявляет интерес к игре своими ручками, пальчиками, манипулированию некрупными предметами. В этом возрасте хорошо рисовать пальчиковыми красками, пролоновыми губками, зажатыми в кулачок, спонжиками для макияжа. Не стоит ожидать, что это будет рисование в привычном смысле. Скорее, это веселая возня. Можно малышу даже не краски предлагать, а что-то для него более понятное, например, какие-нибудь привычные продукты — кефир, кисель, каша, пюре. Поверьте, он не станет от этого неуважительно относиться к еде. Зато вам не будет страшно, что он что-то засунет в рот. Разумеется, аллергены нужно исключить. Продукты еще удобно предлагать, если ребенок с вами на кухне. Итак, что сгодится для того, чтобы шмякать, жмякать, возюкать и давить? Кольца и кусочки апельсина, помидор, банан, хлеб, мягкие в виде сухариков, половинки виноградинок и другие доступные ягоды без косточек, кефир или йогурт, мохнатые киви, листы капусты и тонкого салата, пушистый укроп, вареный картофель, разная по вязкости теста, сыпучие крупы. Разнообразие очень важно, потому что взаимодействие с разными текстурами и фактурами обогащает ребенка сенсорными ощущениями, развивает кожно-кинестетическую и более глубокую чувствительность. Что может насторожить в этот период? Если малыш регулярно и в разных ситуациях избегает каких-то определенных фактур, взаимодействия с жидкостями, с пальчиковыми красками, не хочет давить ягоды, размазывать кефир, волосатое, шершавое, скользкое, мокрое, липкое, фу! Иногда про таких детей говорят «чистюля». Однако это не чистоплотность, а причина для беспокойства. Потому что врожденная исследовательская активность у детей обычно гораздо сильнее брезгливости. А такое избегание может сохраняться долгие годы и приносить массу неудобств в жизни. Что делать? Можно в игровой форме поделать массаж пальцев и кистей рук, но не поверхностный, а с глубоким проминанием, чтобы активизировать глубокую мышечную чувствительность. Это актуально в качестве профилактики для всех детей до 3 лет и для более старшего возраста, если замечена повышенная или пониженная кинестетическая чувствительность. С глубоких проминаний можно начинать занятия рисованием. Если предмет для рисования не зажимается в ладошке кулачки, а берется кончиками пальцев. На первый взгляд это как раз то, к чему надо стремиться, и это характерно для более развитых движений. Но на самом деле мы получаем сигнал о том, что первые уровни двигательного становления пропущены, а подобных пропусков не должно быть в благополучной истории развития. Если ладошки почти всегда сжаты в кулачки и чрезмерно напряжены в тонусе, стоит показаться неврологу, уточнить, как обстоят дела с тоническими рефлексами, по возрасту ли они проявляются и угасают. Особенно угасают. Чем это чревато? Трудностями в удержании позы, проблемами с осанкой и формированием хвата пишущего инструмента. Что делать? Упражнения подбираются в зависимости от возраста, на котором выявился дефицит определенных движений. Это может быть и в 1,5 года, и в 7 лет. Суть упражнений не меняется. Меняется подача и уровень сложности. Задача — нормализация тонуса мышц, регуляция равновесия и удержание позы. Примеры упражнений. Качаться в гамаке, качаться на качелях, ходить по бордюру, дощечке, скамейке, прыгать по кочкам или клеточкам, стоять на двух ногах с закрытыми глазами 5-15 секунд. При этом пространство вокруг лучше ограничить линией, за которую нельзя заступать. Стоять на одной ноге сначала с открытыми глазами, затем с закрытыми 5-15 секунд. Стоять на цыпочках. Усложнять предыдущее упражнение положением рук вдоль туловища, в стороны, вверх, одна вперед, а другая вверх. Стоять на балансировочной подушке, а если ее нет, на любой мягкой и пышной. Надувать обе щеки и удерживать позу без задержки дыхания. Поочередно надувать щеки, удерживать каждую позу. Зажмуривать правый глаз, а потом левый. Катать на ладошке разные фактурные мячики, не слишком колючие ежики. Задача не пощекотать ладошки, а воздействовать на глубокую чувствительность. Надавливаем и проминаем. Делать самомассаж пальцев, без всего. Делать самомассаж колечком суджок. Делаем массаж пальцев с использованием прищепки. Прищемлять нужно ногтевые фаланги. При этом следует проверить силу прищепки на себе. И прищепку на пальце ребенка не оставляем. Кусь должен быть коротким. Делать пальцы на пружинках. 4 пальца растопырены, напряжены и прижаты к краю стола. Другой рукой, своей или чужой, поднимать каждый палец по очереди и отпускать, из-за чего он с усилием шлепается обратно. Работать со спандером, который можно заменить на резиновую или мягкую игрушку. При этом особое внимание обращаем на разжимание. Растягивать резинку для денег или для волос. Принцип работы аналогичный, как с спандером, только не сжатие, а растяжение. Делать массаж подушечек пальцев горошиной душистого перца. Он сморщенный и из-за этого фактурный. Катать по кругу горошину между большим и остальными пальцами. Это лучше сопровождать стихами. Делаем массаж стоп с проминанием. Ходить по массажно-ортоковрикам разной фактуры. Сильно топать ногами, не семенимыми, а делаем один раз сильно-сильно топ, после чего прислушиваемся, побежали мурашки или нет. Есть ли покалывание? И если нет, то слабо топаем еще раз. Если же покалывание или дрожь есть, тогда можно топнуть другой ногой. Эти упражнения можно использовать на занятиях в качестве разминки перед рисованием или письмом. В 1,5-2 года. В становлении графомоторных навыков наступает период сюжетно-изобразительной игры. В этом возрасте ребенок добавляет вокализацию, которая сопровождает движение руки с мелком. Каракули в научной литературе называются ритмичными. При этом они могут выглядеть как ломаные линии, спиралевидные линии. Среди них может проглядывать форма, похожая на круг. Рисование выступает своеобразным аналогом речи. Осознание окружающего происходит у ребенка быстрее, чем накопление слов и ассоциаций. Рисование предоставляет ему возможность наиболее легко, в образной форме, выразить то, что он знает и переживает, несмотря на нехватку средств выражения. Известный психолог Лев Семенович Выгодский называл детское рисование графической речью. Как только речь достигает уровня, когда ребенок может назвать, опредметить изображение, рисунки перестают быть каракулями. Часто складывается впечатление, что ребенка интересует не изображение, которое он создает, а рисующий инструмент. Но это не совсем так. Дети запоминают свой рисунок и отличают его от чужих даже спустя время. Как заниматься с малышом в этот период? Оставляем следы испачканными в краске ладошками и пальцами. Чертим палочкой или пальцами на песке. Привлекаем внимание к следам, которые остаются на снегу. Чертим мелками на асфальте. Делаем красочные отпечатки губок разной формы, спонжиков. Кстати, очень красивый отпечаток дает поперечный срез кочана китайской капусты. Напоминаю, что формат листа нужен всегда большой, больше альбомного. Ребенку в этом возрасте нужен размах движения. можно взять ватман или широкий рулон бумаги. Как понять, что этот период пройден неблагополучно? Если период становления графомоторных навыков не состоялся полностью или пропущен, дети сопровождают комментариями каждое движение в подготовительной группе и даже в школе. До школы можем наблюдать трудности с ритмичной штриховкой или раскрашиванием. В школе ребенку может быть трудно перейти к быстрому ритмичному письму. Для коррекции возвращаемся на этот этап. Задача этого периода — выработать координацию движений, пробудить чувство ритма в крупном движении и, как следствие, в графической деятельности. Что делать? Движение под ритм. Можно начать с ритмичных массажных движений под детские песенки. Далее нужно топать и хлопать в ритм самостоятельно. Игры в ладушки, ритмично и с речью. Пружиним на фитболе в такт стихам. Идеально подходит Чуковский. В пассивном и активном варианте. Рисовальные игры, сюжетно-изобразительные, как и положено в этом периоде. Привлекаем к рисованию по подражанию. Только предметы и сюжеты предлагаем адекватные возрасту. Чем старше, тем сложнее. 2-3, 3,5 года. Это все еще доизобразительный период. Ассоциативная стадия — это когда появляется ассоциация между изображением на листе и образом, имеющимся в голове у ребенка. Появляются первые графические формы — замкнутые, округлые, спиралевидные. Сам рисунок не сильно отличается от предыдущих ритмичных каракулей по качеству и характеру изображения, но меняется отношение к нему у самого ребенка. Малыш старается передать на бумаге какой-то образ. Это не предмет, а эмоции или свои ощущения, связанные с ним. Если спросить, ребенок может сказать, что он нарисовал, но самостоятельно взрослый, даже мама, не сможет определить нарисованное без подсказки художника. Потому что это может быть что угодно — и дерево, и собака, и мама, и дом. Это все еще каракули, но постепенно они из хаотичных и нерегулируемых становятся более спиралевидными и округлыми. В этот период эмоции привязываются к цветам, но пока нет прямого соответствия, то есть собака может быть зеленой, а солнце — синим. Активно осваиваются пространственные характеристики, определяются свойства и признаки предметов. В этот период важно познавать мир через органы чувств, а не по карточкам и не через монитор. Как играть в рисовании? Так же, как и в предыдущем периоде, только увеличиваем участие ребенка. Одна из наших задач — автоматизировать штрих, чтобы он совершался единым слитным движением. Можно предложить игры на бумаге. Играем, рисуя. Важно привлечь внимание ребенка, вовлечь в игру. Взрослый рисует элементарные предметы, увязывая их в сюжет и сопровождает рассказом того, что происходит на картинке. Великолепной иллюстрацией к этой изобразительной игре будет рассказ Владимира Сутеева «Капризная кошка», в котором девочка беседовала с кошкой и постепенно рисовала для нее домик и приусадебное хозяйство. Привлекаем ребенка к дорисовыванию сюжета. Например, «Покорми птичку, насыпь, нарисуй зернышки». Также подойдет рисование натыкиванием точек мелками или пальчиковыми красками. Делаем отпечатки пальцев. То есть сыплем горошек для курочки. Ну или замотай клубочек. Это закрашивание разными линиями определенного участка. Близко по смыслу закопай семечко, когда нарисованное семечко ребенок замалевывает так, чтобы его не было видно. Можно также рисовать тучу, закалякивая круглыми движениями. Изображение дождика тоже несложное и доступно малышу по подражанию. Предлагаем разместить свою каляку целенаправленно в нужном месте. Например, котлету в тарелке, корм кошке в миске, пятна на корове, кудрявую шерсть на овечке. Помним, что формат листа, на котором ребенок рисует, большой, как ватман или А3. Если этот период пройти с упущениями, в более старшем возрасте будем наблюдать несоответствие того, что ребенок нарисовал, с тем, что он действительно имел в виду. В чуть более старшем возрасте увидим, что он долго не соблюдает границы при раскрашивании, а затем и на строке не удержится. Игры в упражнении на ориентировку в пространстве, на чувство границ, попадание в цель. Чтобы этого всего не было, предлагаю проверенные игры и упражнения на ориентировку в пространстве, на чувство границ, попадание в цель и описательные игры. Игра в робота. Взрослый диктует программу, а ребенок вышагивает по инструкции, по наглядному образцу или схеме. Два шага вперед, два шага влево. Для детей постарше даем задание на ориентировку в листе. Найти верхний правый угол и поставить синюю точку. Найти центр и поставить красную точку. Найти нижний левый угол и поставить зеленую точку. Знакомим с направлениями движений по часовой стрелке и против часовой стрелки. Заматываем клубочки мелками в этих направлениях. Развиваем чувство границ на уровне тела, игры, в которых можно безопасно потолкаться. Надеваем большую футболку, спереди и сзади подкладываем подушки, подвязываем поясом, толкаемся. Игры в дартс. Попадание в цель. Малышам удобно играть с мячиками на липучках. Закинуть игрушку, мяч в коробку, ведро, корзину. Вратарь. Поймать мяч или игрушку. Глазодвигательные упражнения. Любые. Прицел. Лазерной указкой прицеливаться и стрелять лучом по мишеням, которые называет ведущий. Можно просто сложить пальцы пистолетиком и прицеливаться по названным мишеням. Для малышей. Перекидываем нейлоновые платочки. Они медленно опускаются, больше шансов поймать. Прохождение лабиринтов. Пальцем, потом карандашом. Важно не врезаться в стенку. Описательные игры, связанные со свойством предмета. Светофор. Ведущий называет цвет, а игроки должны быстро найти на себе либо в окружении предмет этого цвета и коснуться его. Самый простой стартовый вариант — ответ с прилагательными. Конфету с каким вкусом ты любишь? Какого цвета твоя кофточка? Какие батареи? Потрогай. Если собака громко лает и рычит, значит, она какая? Если кошка трется о ноги и урчит, то она какая? Постепенно подводим к подбору простых антонимов. Речевые игры с прилагательными. Какой кокошник? Эксперт и что бывает? Описаны в главе 1.3. Обведение контуров по пунктиру в дошкольном возрасте — не очень удачное задание. Оно и у благополучно развивающихся детей не особо получается. Даже у взрослых не всегда получается. В качестве достойной альтернативы предлагаю обводить внутри широкого контура, в котором отклонение на пару миллиметров не будет критичным. Как рисовать с малышами? Сперва организация. Вы давайте инструменты для рисования под своим контролем, а когда занятие рисованием завершено, убираете их из поля зрения ребенка. Это, во-первых, создаст ценность предлагаемых инструментов и взаимодействие с ними, а во-вторых, убережет ваш интерьер от несанкционированной настенной живописи. Чтобы в раннем возрасте возник интерес к пишущим и рисующим предметам, ребенок должен видеть, как значимые для него взрослые — мама, папа, родственники — пишут или рисуют в жизни сами, вне занятий. Так дети захотят повторить процесс письма или рисования. Когда начинаете заниматься с малышом, скорее всего, первые занятия будут мало наполнены непосредственно рисованием. Давайте ему мелки, кисточку, помазок, пусть ребенок поиграет с ними, пусть просто трогает, сортирует, перекладывает. Не вываливайте предметы из мешка или коробки кучей. Столь эффектная подача инструментов может слишком впечатлить ребенка, и он будет их снова и снова рассыпать. Покажите, для чего нужны эти предметы. Покажите, что они оставляют след на бумаге, что их можно перекладывать из коробки в ведерко, раскладывать по мисочкам, сортировать по цвету или форме. Попробуйте сухими разными кисточками погладить ладошку, тыльную сторону, носик, пощекотать шею, ушко, локоть и сравнить ощущения. И, конечно, порисуйте сами. Предложите дополнить штрихами и точками ваш рисунок. Взрослый нарисовал петушка, а ребенок — горошины, пальчиковыми красками поставил зеленые отпечатки. Взрослый нарисовал дольки арбуза, их еще можно вместе наштамповать треугольной губкой. А ребенок маленьким спонжиком напечатал черные семечки. Взрослый нарисовал птичку, а ребенок мелком натыкал мелкие зернышки и крошки. Можно предлагать закрашивать большие пространства и ограниченные крупные формы. Например, рисуем тучу, кудряшки овечки или травку на лугу. На первом этапе важно показать, что рисование — это интересно, что им можно наслаждаться. Пусть ребенок наблюдает или проводит исследовательскую деятельность. Это и есть ориентировочный этап формирования навыка письма, о котором мы будем говорить в соответствующей главе. Об ориентировочном этапе формирования навыка письма во второй части. Изобразительный период. 3-11-12 лет. 3-4 года. Ритмическая организация пространства. Появляется больше новых графических форм. Ребенок озвучивает замысел и рисует то, что сказал. Это ключевая активность периода. Первые такие рисунки больше относятся к области представления, а не к области изображения. Например, ребенок зигзагом показывает, как прыгает мячик. Но позже, увидев свой рисунок, он может не вспомнить, что это был мяч, а узнает в этом сочетании линий, например, забор. Изображение организуется по низу листа, ближе к 4 годам. Ребенок рисует небольшой набор конкретных предметов, в рисовании которых используются только освоенные графические движения и формы, что уже может быть освоено в это время. Солнышко, округлые замыкающиеся линии, каракули, имитирующие письмо, крест, пересечение линий, ребенок умеет ограничивать линии и задавать им примерное направление. Четырехугольник, пока еще неровный. Ребенок продолжает пробовать и осваивать новые графические образы. После 3,5 лет можно говорить о возникновении схематичного предметного изображения. Например, человек и ребенок рисуют как головонога. Постепенно появляются детали. Глаза, а к голове ведут прямые линии, ноги. К 4 годам между головой и ногами возникает туловище, а на голове появляется рот, еще чуть позже — нос. Детей среднего дошкольного возраста можно разделить на две группы. Тех, кто предпочитает рисовать отдельные предметы, это визуализаторы, у них преимущественно развивается способность изображения. И тех, кто склонен рисовать сюжет, то есть сменяющие друг друга события, это коммуникаторы. У них изображение сюжета в рисунке дополняется речью и приобретает игровой характер. Как заниматься? Наша задача — многократные повторения самостоятельно нарисованных графических форм. Предлагаем. Прямые линии, лучики к солнышку, ножки, сороконожки. Округлые повторяющиеся линии. Колеса автобусу и дым из выхлопной трубы. Дуги, выгнутые и вогнутые. Мостик над пропастью или дугообразный через речку. Взрослый рисует солнышко, гусеницу, автобус и речку, просто чтобы детский рисунок не контрастировал. Замкнутая круглая форма — это яйцо. Предлагаем заполнить яйцами, рисуем крупную сетку, контейнер. Можно предложить технику монотипии, симметричного отпечатка краски. Это всегда дает вау-эффект и располагает к фантазированию и дорисовыванию. 4-5 лет. Двигательно-пространственный ритм. У ребенка появился предметный рисунок. Угловатых форм прямоугольников становится больше, чем округлых. В 4 годах дети располагают предметы рядом друг с другом, не соединяя их каким-то замыслом. После 5 лет изображения объединены с сюжетом, и ребенок распределяет предметы, рисуя более отдаленный над находящимся ближе. Формы, желаемые и реально изображаемые, начинают совпадать. Цвета начинают соответствовать предметам. Это значит, что солнце перестает быть синим и становится желтым, елка зеленой, а речка синей. Около 5 лет нормально, если изображая человека, ребенок рисует уши, брови, шею. Эти детали возникают почти одновременно, когда само изображение человека становится более цельным. То есть в рисунке присутствуют голова с глазами, ртом и носом, туловище, из которого выходят палки руки и палки ноги. Последние иногда представляют собой кочерги. Лишь после этого возникает еще большая детализация изображения — одежда, пальцы и так далее. Пропорции тела еще не согласованы. Как заниматься? Продолжаем рисовать вместе. Участвуем эмоционально, поддерживаем сюжет, обсуждаем, спрашиваем. но предлагаем ребенку больше рисовать самостоятельно. Привлекаем внимание к деталям. Может потребоваться более тонкий инструмент — карандаш. Тренируем вариативность хвата. Расширяем репертуар возможностей. Предлагаем разные инструменты помимо карандаша. Ребенок все еще рисует всей рукой от плеча. Хват не динамический. Поэтому дозируем нагрузку, избегаем стереотипизации, закрепления еще пока не пищевого хвата. Развиваем пространственные представления через лепку объемных фигур из пластилина. 6 лет. К 6 годам проявляются индивидуальные особенности предмета, ярко выраженные характерные черты. Появляется линия горизонта. В изображении человека руки отходят от туловища, ноги параллельны и относительно далеко стоят друг от друга. Ребенок рисует изображение предмета, опираясь не только на образец или натуру, сколько на свое представление о данном предмете. Поэтому если лицо в профиль, то у него все равно будет два глаза, а у всадника, который сидит боком, две ноги. У нарисованного человека появляются волосы, но они выходят из контура головы. Если есть шляпа, то она над головой, или контур головы проходит через шляпу. Прорисовывается то, что обычно перекрывается другими объектами. Качественно улучшается копирование. Происходит обучение рисованию, в том числе через копирование. Как заниматься? Работаем с композицией. Размещаем предметы относительно друг друга. Выше, ниже, справа, слева. Аппликации. Лепим из пластилина. Конструируем. В рисунке увеличиваем детализацию через обсуждение и наводящие вопросы. Включаем в рисунок узоры и орнаменты, украшаем шарф, платье. Предлагаем огибать линии и точки так, чтобы получался узор. Начинаем направленные занятия для отработки основных элементов. Подробнее об этом в главе 1.10. 7 лет. К 7 годам в нарисованном человеке уточняются пропорции. Руки присоединяются к плечам, появляется шея. Совершенствуются одежда и прически. В период с 6 до 8 лет происходят заметные изменения в стиле рисунка. На этом развитие рисунка, конечно, не заканчивается, но в отслеживании графической деятельности, в ракурсе становления письма, мы остановимся. К этому моменту практика рисования и направленных занятий уже помогла ребенку овладеть правильным обращением с пишущим инструментом. Он умеет ориентироваться на рабочем листе, а исполнение основных графических форм стало автоматическим. Как отследить, что изобразительные навыки формируются хорошо? В первую очередь смотрим, как играет ребенок, чего он избегает, и смотрим, может ли он рисовать графические формы, характерные для его возраста. Если возникли сомнения или просто для профилактики, можно выполнять упражнения, активизирующие нужные функции движения. Эти упражнения приведены в периодизации, с которых вы только что ознакомились, а также в главах 1.2, 1.4 и 1.5. Можно сразу обратиться за консультацией к психологу, чтобы диагностировать уровень развития психических функций и определить, какие занятия надо проводить. При подготовке детей к письму и на начальных стадиях обучения рисование — превосходная тренировка графических умений. Как рисовать, чтобы это было полезно для формирования письма? Рисование нужно организовывать, ему нужно обучать, знакомить с разными материалами и техниками, наблюдать за свойствами предметов, учить отражать это на бумаге. Копирование и срисовывание. Это итоговые графические упражнения, которые обучат ребенка оценивать и изображать форму, размер, пропорции, расположение, детали. Следующий этап — графические элементы, то есть буквы и цифры. Регулярные занятия рисованием совершенствуют психические функции, которые задействованы в нем и пригодятся для письма. Обработка зрительной и пространственной информации, координация и контроль мелких движений. Важные инструменты. Они влияют на положение пальцев, на напряжение в руке и, как следствие, на подвижность пальцев. Инструменты влияют также на управление движениями и работоспособность. Инструменты на каждом возрастном этапе разные. Главное — не давать слишком рано карандаш и не использовать твердые грифели, требующие сильного нажима. Подробнее про инструменты в главе 1.7. Произвольное внимание — способность сосредоточиться. У первоклассников это умение еще несовершенное и тесно связано с интересом к деятельности. Организованные занятия рисованием являются своеобразным мостиком от игры и предметной деятельности к письму. Рисование — это своеобразная система сигналов, показывающая, как и когда происходит переломный момент в развитии ребенка, когда он вместо чирканья и калякания начинает что-то изображать. Наступает время, и он осознает, что можно передавать собственные мысли через рисунок. Ну а потом он поймет, что это можно делать через письмо. Это удивительно, но то, как появляется навык письма в жизни отдельного человека, может служить иллюстрацией возникновения письменности у всего человечества. Письмо прошло все те же этапы, от рисунка послания, рассказывающего о каком-то событии, к рисунку-символу, обозначающему фразу или отдельное слово, которое, в свою очередь, превратилось в знак-символ, передающий отдельный звук, то есть в букву. Все эти этапы только в сжатом виде проходят дети, когда учатся писать. И это сложный путь, в нем нет мелочей. У подростков желание рисовать, как правило, угасает, потому что они могут выражать свои мысли при помощи речи, устной и письменной. Однако к этому надо еще прийти.